Опасно отступать. И куда? Минует тяжелое время. Переход от юги тьмы к юге света сложен необычайно. Отдыха не имеем, и постоянен дозор. Быть вместе значит разделить наши труды и нашу стражу, и тягость планетного нагружения. Тягость своя невыносима, но тягость владыки, разделенная с ним, несказанно приближает. Несете на себе тяжесть ответственности за Землю, и можно ли удивляться, что нелегко? Быть с нами значит с нами делить и горе, и радость, победы над тьмой.